Программа обучения слепых пространственной ориентировки. Содержание тем, количество часов теоретических занятий, количество часов упражнений и тренировок. Тема номер один. Вводные занятия. Первое. Знакомство с поступившими на обучение. Полчаса. Второе. Трости для слепых и их назначение. Подбор трости. 1 час. Третье. Знакомство с учебным кабинетом. Полчаса. Тема номер два. Ориентировка слепых в зданиях и помещениях. Первое. Правила самостоятельного передвижения слепых в зданиях и помещениях. Приемы работы с тростью в помещениях. Количество часов теоретических занятий – полчаса. Количество часов упражнений и тренировок – 3,5 часа. Второе. Значение пространственной ориентировки в жизни и деятельности слепых. Краткое знакомство с программой курса. Количество часов теоретических занятий – 1 час. Третье. Приемы обследования зданий и помещений. Приемы обследования предметов, находящихся в помещениях. Количество часов теоретических занятий – 0,5 часа. Количество часов упражнений и тренировок – 3,5 часа. Четвертое. Ориентировка слепых в зданиях и помещениях. Количество часов теоретических занятий – 0,5 часа. Количество часов упражнений и тренировок – 3,5 часа. Пятое. Осязание и его использование слепыми – предметной и пространственной ориентировки. Количество часов теоретических занятий – 1 час. Количество часов упражнений и тренировок – 3 часа. Шестое. Пространственное представление и пространственная ориентировка слепых. Количество часов теоретических занятий – 1 час. Количество часов упражнений и тренировок – 3 часа. Седьмое. Свободная ориентировка в помещениях школы, предприятия. Количество часов упражнений и тренировок – 2 часа. Тема номер 3. Пространственная ориентировка слепых на приусадебном участке школы, предприятия. Первое. Основные приемы работы длинной тростью на приусадебном участке. Количество часов упражнений и тренировок – 2 часа. Второе. Методика обследования и изучения маршрутов на приусадебном участке. Количество часов теоретических занятий – 0,5 часа. Количество часов упражнений и тренировок – 5,5 часов. Третье. Использование слуха в предметной и пространственной ориентировке слепых. Количество часов теоретических занятий – 1 час. Количество часов упражнений и тренировок – 3 часа. Четвертое. Приемы наружного обследования зданий и других объектов. Количество часов теоретических занятий – 0,5 часа. Количество часов упражнений и тренировок – 1,5 часа. Пятое. Ощущение препятствий на расстоянии и использование его в пространственной ориентировке слепых. Количество часов теоретических занятий – 1 час. Количество часов упражнений и тренировок – 1 час. Шестое. Влияние физической культуры на пространственную ориентировку слепых. Количество часов теоретических занятий – 0,5 часа. Количество часов упражнений и тренировок – 1,5 часа. Седьмое. Свободная ориентировка на приусадебном участке. Количество часов упражнений и тренировок – 4 часа. Тема номер 4. Пространственная ориентировка слепых на улицах, прилегающих к усадьбе. Первое. Правила самостоятельного передвижения слепых по городу. Количество часов теоретических занятий – 0,5 часа. Количество часов упражнений и тренировок – 1,5 часа.